Номер 23. Бо. Разрушение. Если в предыдущем рассматривалась ситуация, которая называется убранство, то в ней имелось в виду убранство лишь как внешнее украшение, при котором и речи нет о самой сущности. Естественно, что в периоды, когда все внимание сосредоточено на чем-то внешнем, все связанное с самою сущностью отступает на задний план, приходит к упадку. Начало же всякого упадка – это разрушение существенного. Наиболее общий случай такого разрушения символически выражен в самой гексаграмме. В символике гексаграмм верхняя триграмма считается уходящей, отходящей в прошлое, а нижняя триграмма – приходящей, наступающей. Это движение снизу вверх сохраняет свое значение даже в пределах отдельных триграмм, где верхняя черта – отход в прошлое, а нижняя представляет наступающий момент ситуации. В данной гексаграмме наступает триграмма исполнения, состоящая только из черт тьмы. Единственная черта света — верхняя в верхней триграмме, и в пределах этой последней, в контексте всей гексаграммы, отходит в прошлое, а надвигается только тьма. И надвигается она изнутри, из самой сущности. К чему бы ни была применена картина, изображенная данной гексаграммой, она остается в силе. Так и в практической деятельности она обозначает то положение, когда существенное повергается во мрак и упадок, ибо на предыдущей ступени все внимание было обращено лишь на мишуру внешнего убранства. И в познании дело обстоит так же. Однако было бы ошибочно думать, что невозможность действовать в такой ситуации должна приводить к полной пассивности и отдаче себя произволу случайностей на все будущее время. Ситуация разрушения – лишь необходимый временный этап в общем развитии. Но это, как все остальные этапы, лишь временный этап. Непассивная отдача себя условиям времени требуется здесь, а активное и напряженно-выжидательное воздержание от деятельности. Только об этом говорит текст. Разрушение – неблагоприятно иметь куда выступить. Первое. Перед лицом надвигающегося разрушения особенно надо иметь в виду то, что хотя оно и готово вырвать всякую почву из-под ног, лишить человека его спокойного ложа, однако это процесс, развивающийся во времени последовательно, как и иные процессы, отмеченные в книге. Поэтому пока данный процесс еще не получил достаточного укрепления, ему еще возможно противостоять со всей стойкостью. Ею на данной ступени отнюдь не следует пренебрегать, даже если разрушение и не сильно, если оно лишь начинается. Ложе – образ спокойствия человека. Здесь этот образ применен в тексте с целью показать, что в самой основе спокойного существования человека началось разрушение. Оно касается лишь ножек ложа, но и это уже начало процесса разрушения, от которого пока еще не может сохранить стойкость. Поэтому и текст предостерегает. Вначале слабая черта. У ложа разрушены ножки. Если пренебречь стойкостью, будет несчастье. Вторая. Процесс движется в том же направлении дальше. Ножки ложа уже разрушены. Разрушение достигает уже перекладин, каркаса самого ложа. Еще раз напоминает текст о внимании и стойкости, без которой невозможно сопротивляться нарастающему процессу разрушения. Это последняя ступень, на которой такая стойкость может помочь. Дальше наступает уже момент кризиса, поэтому пока не поздно, текст предупреждает. Слабая черта на втором месте. У ложа разрушены перекладины. Если пренебречь стойкостью, будет несчастье. Третье. В момент кризиса тщетно стремится своей стойкостью удержать процесс разрушения. На данной позиции он уже приобрел инерцию, в силу которой остановить его невозможно. Чтобы не вступить в конфликт с такой ситуацией в мире, необходимо найти в себе достаточную решимость для того, чтобы ринуться в разрушительный ход событий и пройти через него. Следует помнить, что в такой период ломки прежних достижений нельзя оставаться стойко неизменным, а надо через само разрушение пробиться к возможности нового созидания. Поэтому и текст говорит только «слабая черта на третьем месте, разрушай это, хулы не будет». Четвертое. Участие в процессе разрушения, хотя и необходимо в такой ситуации, однако от этого участия положение самого участвующего не становится менее опасным. Действуя внутри процесса разрушения, он способствует тому, чтобы развить этот процесс до возможной высоты, но это может оказать влияние и на самого разрушающего, ибо здесь он стоит лицом к лицу с самыми разрушительными силами. Текст разными комментаторами понимается несколько различно. Основным образом считается кожа, понимаемая одними как верхняя обивка ложа, тогда это образ разрушения, доведенного до высшего предела. Или полагают, например, Вань И, что кожа – это кожа человека, лежащего на ложе, то есть самого разрушающего, то есть видят в тексте образ обратного действия на самого разрушителя. Пожалуй, не будет чрезмерным риском усмотреть в данном тексте игру слов, приняв одновременно обе интерпретации, ибо они обе характеризуют данный момент ситуации, не противореча по существу одна другой. Для допущения возможности понимать текст двояко, приходится конструкцию его передать в переводе менее дословно, чем в предыдущих афоризмах данной гексаграммы. Слабая черта на четвертом месте. Ложа разрушена до кожи. Несчастье. Пятое. Две первые позиции в данной гексаграмме изображали положение, в котором, крепко держась за свою стойкость, можно добиться того, что процесс разрушения не коснется самого человека. Две вторые черты говорят о том положении, когда человек не имеет выбора и должен с достоинством пробиться сквозь весь процесс разрушения. Наконец, две верхние черты характеризуют ослабление данного процесса, его отлив и выход из данной ситуации. Но серьезное и активное вмешательство со стороны самого человека здесь еще невозможно. Он будет проводить время за развлечениями и из данной ситуации может выйти лишь благодаря протекции. Однако здесь все будет благоприятствовать ему, как это выражено в тексте. Слабая черта на пятом месте, рыбная ловля, милость благодаря придворной женщине, ничего неблагоприятного. Шестая. Разрушение – плод воздействия проступков, совершенных в прошлом. Это огромный плод, который вкусить до конца невозможно. Здесь, где данная ситуация подходит к концу, она уже не может действовать с прежней силой, ибо и она, в конце концов, будет преодолена. Но для того, чтобы преодолеть разрушение, необходимы активные созидающие моральные силы человека. При их наличии благородный человек извлечет из пережитого опыта весьма значительный урок. Ничтожный же человек, тот, кто не развил в себе мужество, необходимого для преодоления этой разрушительной ситуации, не сможет сам противостоять ей и будет вынужден пережить всю полноту разрушения. Текст характеризует это положение следующим образом. «Наверху сильная черта. Огромный плод не съеден. Благородный человек обретет воз. У ничтожного человека будет разрушено жилье».